и в губах ничего детского, уже ничего. В деревнях взрослеют рано. Что ты будешь делать, когда домой вернешься? Кто-то смеется. А может быть, кашель сдерживает. Воды наношу, говорит она и смотрит в окно. И уже ни пиджака мужского на ней, ни старого платка, ни валенок разбитых, ни красных озябших пальцев. Что-то светлое, легкое, гордое. Она идет по проходу к своей парте. Вот так она и будет идти всегда, мимо молчаливых товарищей, мимо Васильевки, и проход меж рядами — это как продолжение поздней осенней дороги. «В деревне часто встречаются великовозрастные ученики», — говорит Шулейкин в учительской. «Какие? Ну, переростки, условия труда и всякое такое прочее. Вот, например, Вера Багреева. Он смотрит мне в глаза прямо и подозрительно. Не помню, говорю я. Вера Багреева. Красивая такая. Не помню, говорю я. Ей вот, к примеру, 17, а она в 8. Она что, тупая? Он смотрит прямо в меня. Маленькие глазки его не моргают. Шалишь. Ничего не получится. Я не таковский. Я тоже не дурак. А за окном темень. И три керосиновых солдатика с трудом освещают учительскую. И Вера Багреева носит воду. И коромысло изгибается на ее плече. И красными озябшими пальцами она придерживает мокрое дерево. Сыплет дождичек осенний. Она идет медленно, но легко покачивается. Она ступает так, словно пробует воду в реке кончиками пальцев. Неужели вы не заметили Багрееву? Такая красивая, стройная девица. У нее мать тоже, особенно раньше. А у этой, у дочери, ресницы мохнатые. Не помню, не заметил. Городским она нравится. Нынешним летом инспектор молодой из Калуги приезжал. Возвращаться не хотел. Не помню, говорю я. Не помню Багрееву. Конечно, если снять с нее эти валенки, мне 26, ей 17. Это значит 9 лет разницы. Не так уж много. Вон вы какой красивый, говорит Шулейкин. С чего это вы взяли? У вас усики черные и вообще брюнет. Ну так что же? 9 лет — такие пустяки. «Непросвещенное мнение русских женщин относительно брюнетов», — поясняет Шулейкин. «Да ну что вы! Они считают, раз темный, значит хорошо. Контраст». Свет падает Шулейкину на лицо, и шрам на носу словно налился кровью. Набух. А в маленьких глазах его боль и вопрос — он подстрижен и выбрит на славу. Как это он здесь умудряется? Толстые монастырские стены холодные. Печи едва живы. Вот если бы на этом прекрасном холме выстроить прекрасное здание, стеклянное и прозрачное, и теплое. От холода у учеников руки краснеют, говорю я. Он смотрит на меня и слегка улыбается. Я видел сегодня. Руки красные, озябшие, мел не держат. Обидно. У Багреевой Веры руки от кипятка красные, говорит он. Обварила. Он смотрит на меня и слегка улыбается. Конечно, обидно, говорит он. Такие красивые руки. Ей 17. Вот почему уже ничего детского в молчаливых и неподвижных ее губах. Мать у нее красавица. Вот увидите. Так сказать, красит наш унылый пейзаж. А летом у нас хорошо. И он продолжает внимательно вглядываться в меня. И что-то жалкое мелькает в его взгляде. Мне грустно и не по себе. Хочется уйти из этой комнаты, где кроме стен и стола, покрытого красным сатином, больше ничего нет».